Алло. А у Жени лунатизм. Петушок, оставь свой телефончик. Пожалуйста, записывайте. Давай. Мобильный, в смысле, какой? Нет, городской, домашний. Я мобильный только могу оставить. Нет, мне городской, домашний, давай. Ну, записывайте тогда. Ну, давай. 363. Так. 36. Угу. 59. Я сейчас позвоню, ты возьмешь трубку. Ну, через 10 минут позвоните, возьму. Код города вы даже забыли записать. Алло. Слушаю вас, говорите. Алло, я слушаю вас. Алло, вы в ВВД Сокол звоните, что вы хотели? Алло. А вы откуда звоните? Вы сейчас звоните. И что там получается? Что значит, что получается? Вы звоните сейчас. Что случилось? Ничего не случилось, это ошибка какая-то. Ничего, извините, ошибка получилась. Слушаю вас. Алло. Да, я слушаю вас. Чего в милицию звоню? Я понял. Ну, говори, говори. Святослав. Алло, Святослав? Кто говорит? Представьтесь, пожалуйста. Это Константин. Какой еще Константин, я вас не знаю. Это друг Маргарита. Какой еще Маргарита? Дочки твои. Мне не нужно звонить сюда. Просьба не звонить сюда. Да, я слушаю вас. Я сейчас заявление в милицию напишу на Женю. Это заявление в милицию сейчас напишу? Какое, ну-ка говори. На Женю. А, на Женю? Что телочку изнасиловали зимой. А, ну пиши, хорошо, давай. Да, я слушаю вас. Закон нехорошо нарушать, Святослав. Закон нехорошо нарушать, он не нарушает. Не звони сюда, слышь, ты дефективный. Я не дефективный. Ты дефективный. Это звони. Женя дефективный, если телочек насилует и грабит. Алло. Алло, будьте добры, Святослава. Алло. А кто меня спрашивает, кто говорит? Константин, будьте добры, Святослава. Я здесь, что за Константин? Меня просили вас нахуй послать. Ну нахуй, твоя жопа хороша, и твой рот, блядь, ебливый. Святослав Викторович? Кто говорит? Да. А почему СССР распался? Уж пидорасы вот такие, как ты, завелись, блядь. Че, Алексей? Ну, друг Маргарита. Какой ты нахуй друг, обосрался бы ты вокруг. Ты друг. Пидорас конченый, вот ты кто, а не нет, друг. А... Ты гомушка. Святослав Викторович? Да. Как у вас дела? Средний. А почему вы так долго трубку не поднимали? Да не хочу, и нахуй. А почему вы теперь на неделю телефон отключаете? А я могу и на больше отключить. Я на другой квартире сейчас живу. На другой квартире? С женой? Да. С Танюшечкой? Да какая тебе разница, с кем я живу, ебаный твой нюх? Ты че, блядь? Не, ну мы просто скучаем. Из офицерского суда чести, что ли, блядь? Мы скучаем без вас.